Глава 18. В комнате уютно потрескивал поленьями камин. И пусть за окном уже бушевала поздняя весна, распустились цветы и позеленели деревья, поместье было холодно. Сестра Релин сидела в глубоком кресле, вязала. Я встала со своего места, прошла к камину, провела пальцем по полке. «До сих пор ждешь его?» — внезапно спросила наставница. Всего минуту назад мы обсуждали изменения, произошедшие в мире Эврар. Строили гипотезы на тему того, как долго продлится затишье и когда начнется буря. За это время большинство королевств и княжеств умудрились подавить нарастающие бунты, образумить простой люд и ввести реформы, касающиеся религии. Было много недовольных. Но они есть всегда, и от этого не уйти. Культ как таковой перестал существовать. Абсолютно все государства приостановили финансирование организации. Некоторые правители приказали казнить или запереть в темницах всех жрецов, дабы больше не было инцидентов с демонами и демонической магией. Более мягкие короли и князья сохранили жизни и свободу жрецам культа истинного дракона, но заставили подписать магические пакты, что те обязуются никогда не прибегать к запретной магии. При нарушении оных отступник лишится жизни. Многие подписали этот однобокий документ. Другие же бежали. Иногда всплывали слухи, что в заброшенных землях на севере второго материка собираются отступники и готовятся к войне. Но пока никто на это не реагировал. Или делали вид, что не реагируют. О драконе, который спас несколько деревень, долго говорили, рассказывали небылицы и начинали слагать песни. Вот только легендарное создание больше нигде не появлялось и не спешило подтверждать или рассеивать новые сказания и предзнаменования. Хамаду затаился, а я гадала, была ли в том заслуга Фенрира. Признаюсь, я пыталась с ним связаться. Нет, не лично. Мне было страшно ехать к нему после всего произошедшего. Страшно смотреть в глаза после того, как я умудрилась его подвести. Ведь обещала помочь, а в итоге... В итоге я оказалась настолько слаба, что не смогла сделать и шагу. Зато ловила все новости и сплетни, пыталась вычленить из них то, что касалось королевства Меркулион и его молодого правителя. Я писала письма, отправляла их магическими вестниками, но никто не ответил ни на одно из пяти посланий. Ментальные каналы? Нет, я не пыталась вызвать Норрисдена на телепатический разговор. Боялась. Страшно было услышать все то, что я представляла. А потом этот вопрос от сестры Релин. «До сих пор ждешь его?» «Нет, с чего ты взяла?» Женщина пожала плечами. «А разве я ошиблась?» «Знаешь, я резко повернулась к ней лицом. Я была права, когда говорила, что принц и наемница — не самый лучший вариант. Он меня не слышал, а теперь...» Слова оцарапали горло. Он, видимо, понял это и потому не отвечает на письма. Не дает о себе знать. «Но это ведь ты сбежала», — хмыкнула сестра Релин, поправляя клубок ярко-белого цвета. «Не оставила ему никакой зацепки. Как думаешь, что он должен думать?» «Я писала письма», — отделяя каждое слово паузы, отчеканила я. «Да и хватит об этом! Сестры Тини слишком зависимы от правил!» «А та девчонка? Зрящая! Что с ней?» Вздохнув, я взлохматила волосы. Знала наставница, какие вопросы задавать, как их ставить, чтобы загонять в тупик. «Я с ней виделась на днях». «Знаю», — усмехнулась женщина. «Видела, как ты возвращаешься». понимая, что сегодняшний разговор будет не самым легким и не самым приятным, я прошла к шкафу, открыла одну из створок и вытащила глиняную бутыль. Под укоризненным взглядом сестры Релин наполнила кубок и уселась в кресло у камина. Сделав глоток, задумалась на мгновение. А о чем говорить? О том, что Фриза пошла на примирение первой? Что написала письмо и попросила с ней встретиться? Девушка назначила встречу в таверне, неподалеку от поместья, которое ныне служило убежищем для сестер Тени. «Я рада, что ты пришла», — вздохнула Фриза, когда я переступила порог полутемного помещения и опустилась за стол напротив бывшей соседки. «Рада тебя видеть», — в тон отозвалась я и подозвала девочку-разносчицу. «Кувшин лучшего красного вина, мясную и овощную тарелки». Приняв заказ, девушка в длинном темно-синем платье поспешила на кухню. «Не знаю, с чего начать разговор», — честно призналась Фриза. «Начни с того, как обернулась ваша жизнь». Она прикрыла глаза, опустила взгляд и начала рассказ. «Джамса поставили на ноги буквально за 2 дня. Вот только то, что с ним произошло, стало ударом. И знаешь...» Она грустно усмехнулась. «Брат первым делом спросил, где ты. Он не злился на тебя. Не ненавидел. Беспокоился. Я сказала правду. Рассказала все, что произошло. Все, что видела. И он не отрицал. Джамс признался мне, что в самом деле работал на ящерок, что хотел за их счет вернуть себе место в поместье Казар. Но понял, что пошел не по той дороге слишком поздно. Уже в самом конце он перестал снабжать культ информацией». Фриза замолчала. Дождалась, пока мимо пройдет разносчица. «Думал, что сможет так помочь. Но его уже втянули по самые уши. Оставалось только требовать, чтобы тебя не тронули. Оставили в живых». Тот самый человеческий фактор, о котором говорил первый архимаг. Ректор Академии Галейн был прав, а я ошиблась. Опять. Иссушение сильно ударило по нему. Джамс любил силу. Хотел ее обуздать, приручить. Стать сильным. Все хотят Фриза, но не у всех получается. А в этом случае сын графа Казара отделался еще слишком легко. Демон мог его убить. Мог убить и Амирон Нехдитер. Но обошлось. «Я передала ему твое пожелание», — улыбнулась она, а я кивнула. Через несколько дней после того, как я покинула Академию Галейн, сработала магия, сообщая мне о том, что долг возвращен. Не думала я, что это так на нем отразится. Джамс начал искать дело, которое пришлось бы ему по душе. Что-то, что заменило бы магию. Нашел? Разносчица поставила перед нами 2 кубка и кувшин, а через мгновение и 2 тарелки с едой. Фриза наполнила вначале мой бокал, затем свой. Подняла его, покрутила в руках и сделала глоток. «Нашел. Догадаешься, чем он теперь занимается?» «Лекарь», — пожала я плечами. «Лучший лекарь в нашем графстве», — усмехнулась Фриза. «Никогда бы не подумала, что можно лечить без магии». «Можно, поверь, блуждающий», — кивнула в ответ. «Травами, механизмами и ножами». «Да, теперь я это знаю». Еще шире улыбнулась она. «Отец принял его. Приносил свои извинения. Нет, ну мачеха-то умерла, чего не извиниться перед родным-то сыном?» Я пожала плечами, не желая влезать в этот аспект их жизни. Семья — это настолько интимно, что лучше не знать, что творится за закрытыми дверями. «Наследником ему, увы, не стать...» На этом голос Фризы дрогнул, и она потянулась за прожаренным кусочком мяса, чтобы скрыть волнение. Но теперь у него есть цель. Думаю, он рано или поздно смирится. Кстати, Джамс просил передать тебе это. На деревянную столешницу легла небольшая брошка в форме медведя. Сделана она была из белого золота, а вместо глаз блестели белые камешки. Что-то мне подсказывало, что это непростое стекло. «Зачем?» «В знак благодарности», — Фриза заговорила тише. «Он не ожидал, что ты простишь его. Это герб нашего рода. Этим знаком он хотел показать, что в любой момент, что бы ни случилось, двери дома Казер будут для тебя открыты». «Спасибо. Я буду об этом помнить». Пряча брошь во внутренний карман куртки, я прекрасно понимала, что никогда не буду носить ее и даже не примерю. Это будет нечестно по отношению к человеку, который испытывает ко мне нечто большее, чем дружба. «А у тебя как дела?» Девушка пожала плечами. «Продолжаю свое обучение в Академии Галейн. Сдала половину экзаменов заочно. В комнате пустовато. Ко мне так никого и не заселили. Словом, ничего нового. А ты как? Злишься на меня?» «Нет, это была правда. На твоем месте я поступила бы точно так же. Один в один». «Айрин», — Фриза отвела взгляд, — «я бы не хотела разрушать нашу дружбу. Мы все сделали много ошибок. Много неправильного и гадкого. Скажи, сможешь ли ты когда-нибудь назвать меня подругой после всего этого?» «Конечно», — я усмехнулась, поднимая кубок. «Если ты сейчас со мной выпьешь». «Ты не меняешься», — рассмеялась девушка. Кубки столкнулись, вино недовольно взлетело каплями вверх. А мы еще долго сидели в той таверне, название которой слишком быстро выветрилось из головы. Много говорили, много пили и мало ели. У нас накопилось слишком много тем для разговоров. О некоторых говорили с легкостью, некоторых старались избегать. «А что там, Фенрир?» Я выдохнула, закинула в рот дольку яблока и запила ее несколькими глотками вина. «Не имею ни малейшего понятия». «Но вы ведь...» «Все проходит, Фрис», — горько улыбнулась я. «Видимо, это была одна из тех вещей, которая должна была подойти к концу». «Не ври, зрящий», — вздохнула девушка. «Я ведь вижу, что тебе непросто». «А я и не говорила, что мне легко. Вот только на мои попытки что-то узнать я не получаю ответов». Она закусила губу, вылила остатки вина со второго кувшина в мой кубок. Произнесла какой-то ободряющий тост. Но это уже не имело совершенно никакого значения. Я перевела тему, смеялась, но хорошее настроение испарилось. «С ней все хорошо. С ее братом тоже. Он нашел себя в этом мире, и я надеюсь, что этого пути ему хватит. Мы смогли найти общий язык. Я считаю ее своей подругой, и это вроде бы как взаимно». «У меня чувство, что ты зачитываешь мне неумелый рапорт сестры Тени, которая вернулась с первого задания», — рассмеялась сестра Релин. «Хорошо, хорошо, я поняла. Все наладилось, и это чудесно». Кивнув, я сделала глоток из кубка. Крепленое вино ударило в голову, обожгло сладостью горло. «Как ты смотришь на то, чтобы возродить Орден Сестер Тени?» Этот вопрос был вторым по неожиданности за сегодняшнее утро. Я закашлялась, напиток пошел носом, из глаз брызнули слезы. Настоятельница дождалась, пока я приведу себя в порядок, и только после этого продолжила. «В связи с тем, что культ дракона больше не имеет власти, вполне логичным шагом было бы выйти из тени, как бы странно это сейчас ни прозвучало. Не забудь заручиться поддержкой небезызвестного мага, спасшего весь Эврар». «Так ты уже знаешь», — хмыкнула сестра Релин и отложила спицы в сторону. Бросив взгляд в окно, она продолжила. «Его поддержка нам тоже не помешает. но думаю, что сейчас у него и так проблем хватает». «Я не против возрождения Ордена», — улыбнулась, подтверждая свои слова. «Но ты ведь неспроста заговорила со мной об этом». «Да, все так. Я бы хотела, чтобы место главы Ордена заняла ты». Как я умудрилась не закашляться второй раз, известно только одной теневой. «Что?» «Я стара, Айрин», — развела руками женщина. «Даже то количество сестер, что находится в этом поместье, не всегда удается приструнить. А что говорить о возрожденном ордене? Я не справлюсь». «Но ведь были другие. Вы же разбили орден по материкам. На каждом назначили главу». Я перебирала известные мне факты и пыталась найти выход из ситуации. «Да и к тому же я собираюсь вскоре сменить мир. Не хотелось бы подводить сестер». Рилин молчала, рассматривая пейзаж за окном. «Подумай над моим предложением, хорошо?» Я выдохнула, прекрасно понимая, что она не шутит. «Совершенно серьезно предлагает мне место главы. Да какой из меня руководитель, это же бред!» Но наставница, судя по всему, так не считала. Пообещав, что обдумаю ее предложение на досуге, я поспешила в сторону выхода. Вначале из комнаты, а потом уже и из поместья. Сестры, которые встречались мне по пути, почтительно опускали взгляд и здоровались. А те, что были не так давно в ордене, даже пытались мне кланяться. Словно ни одни из них совсем недавно пытались убить меня. Не они ненавидели и проклинали за ту ситуацию, в которой оказалась гильдия наемников. А теперь что? Стоило вновь принять участие в перевороте, как чуть ли не в ноги падают? Выдохнув сквозь зубы, я толкнула входную дверь и вышла на широкое каменное крыльцо. Двор поместья радовал зеленой травой, желтыми ранними цветами и ярким весенним солнцем. Снег сошел уже давно. Земля успела нагреться, птицы вернутся из теплых краев. И теперь они облепили один из высоких кустов, пытались друг друга перекричать и урвать добычу первых насекомых. Я повернула в сторону, прошла вдоль поместья и вышла в сад. Тот самый, от которого Фенрир оставил всего несколько деревьев. Сестры, конечно, все успели убрать и даже посадили тонкие низкие палки, гордо именуемые деревцами. Но это все слабо меняло картину. Выбрав тропинку, я пошла дальше, остановилась под одним из старых деревьев, которое в обхвате было порядка 3 метров, и, закрывшись его стволом от поместья, опустилась прямо на землю. Кора царапала кожу на спине через тонкую рубашку, но меня это не беспокоило. Сейчас хотелось побыть наедине с собой, очистить голову от лишних мыслей. Сестра Релин подкинула много нового для размышления, а я даже подумать не могла о том, что окажусь на месте главы Ордена Теневых. Я не хотела признавать правоту наставницы, не хотела соглашаться с тем, что она стара и уже не может удержать власть в своих руках. Это казалось бредом. Тем более явно будут кандидаты лучшие и сильнее меня. Что могу я? Да, мне подчинилась 10-я ступень стихии воды, но дальше роста нет. В новом мире во главе должен стоять человек, который готов будет защитить сестер. Защитить и словом, и действием. Направить в правильное русло силу наемниц. Сколько бы я ни говорила, что основное наше оружие – это клинок и яд, у главы должна быть и магия. Релин доказала это. Только благодаря своей силе она смогла защитить и спрятать стольких сестер. Я же в этом слаба. Выпустив из легких воздух вместе с сомнениями, я повернула голову в сторону. Через высокую траву, как через дремучий лес, пробиралась небольшая черная ящерица. По ее туловищу стелились яркие желтые пятнышки, приковывая взгляд. «Ты же не здешняя!» — прошептала я, протягивая к ней палец. Но вместо того, чтобы убежать, эта земноводная подняла на меня мордочку, и я могу поклясться, что в черных бусинках, что были ее глазами, промелькнул немой вопрос. Я сократила расстояние и коснулась ящерицы. Она открыла рот и высунула длинный светло-розовый язык с присоской на конце. Всего мгновение. Доля секунды. И на кончике языка загорается искорка пламени. Я отдернула руку, моргнула, а саламандра исчезла. «Шутить вздумали?» – прошипела я себе под нос, обращаясь к элементалям. Думать о том, что я просто схожу с ума, совершенно не хотелось. Со стороны поместья послышались шаги. И направлялись они к дереву, в тени которого я нашла себе убежище. Кто-то оперся рукой о ствол, а потом знакомый голос с мягким шелком дотронулся до слуха. «Нашел». Я дернулась, задрала голову и подавила рвущийся из груди визг счастья. Вместо этого спокойным голосом поприветствовала принца королевства Меркулеон. «Добрый день, ваше высочество. Снизошли до простой наемницы? Неужели решили довершить начатое своим отцом и довести до конца задание, с которого все и началось?» «Айрин». В его голосе сквозили нотки усталости, непонимания и растерянности. «Мне кажется, нам нужно с тобой поговорить». «Я тоже так думала. Писала тебе письма. Вот только ответа так и не получила». Норрисден ахнул. «У меня весь стол завален посланиями. Я физически не успеваю их все прочитать. Даже не знаю, от кого они приходят». «А почему тебе с этим не помогают?» — хмыкнула я, опуская голову и рассматривая собственные ноги, затянутые в плотную светло-зеленую ткань. «Сложно кому-то доверить столь важное задание. Лекс вечно в разъездах по моим поручениям. Главный советник взвалил на себя всю внешнюю политику. Нас трое, и этого слишком мало». «Хорошо. Оправдания приняты». Умом я понимала, что Фенрир прав. Ему сложно. Сейчас всем сложно. Но сердце все еще чувствовало себя обиженным, обманутым, обделенным. Где-то на том моменте, когда он не принял кольцо. Сменил ипостась. «Айрин». Он опустился на траву рядом, обнял меня за талию и притянул к себе. «Я знаю, что виноват. Мы не виделись слишком долго. Я думал, что ты обижена на меня, злишься». И я злился в ответ. В первый миг хотелось вывернуться из его хватки, осадить. Но потом мысль о том, что это именно Фенрир, переборола глупость и гордость. Я затаила дыхание, понимая, что слишком редко слышала подобные потоки мысли от Норрисдена. Редко, потому что он никогда не позволял себе такого. Не мог открыться. «Долго. И только в начале весны заговорил об этом с Лексом. Только тогда понял, насколько сильным был идиотом. Я-то думал, что это твой выбор, что ты так хочешь, что ты решила за двоих. И вместо разговора бесился, выпускал зверя». Последнюю фразу можно было трактовать по-разному. Но я сейчас прекрасно понимала, о чем он говорит. «А потом навалились дела, проблемы. Все вдруг вспомнили, что в королевство Меркулеон вернулся принц. Никого не волновало, что сделал я это временно. Совсем временно. Ведь мое обучение в Академии Галейн не закончилось. Словом, я тут только потому, что смог сбежать, и мне очень жаль, что не вышло это сделать раньше». Я слышала, как слегка похрипывает его голос во время рассказа. Чувствовала, как вибрирует от этого грудь, и как обжигает он своим дыханием мне макушку. И этого было достаточно, чтобы я простила. Чтобы поняла, насколько глупо мы оба поступили. Как сильно ошиблись, бросив друг друга без объяснений. Два идиота. Я провела пальцем по его рукам, которые обвелись вокруг моей талии в кольцо. «Лекс передал тебе артефакт?» Лекс за это время передал мне целую кучу артефактов», — хохотнул Норисдан, за что получил грозный взгляд. «Да понял я, о чем ты», — вздохнул он, а потом встрепенулся. «Айрин, хочешь, я расскажу тебе сказку, которая на самом деле правдива? Но никто о ней не знает». «Да». Парень пропустил мои волосы через пальцы и заговорил. «Был когда-то давно мудрый и жутко сильный дракон. К нему часто приходили за советом. Его уважали и боялись. И жил он настолько долго, что заскучал. И решил сделать то, до чего еще никто не додумался. Он обернулся человеком и соблазнил самую красивую женщину в деревне. Понесла она от него ребенка, да непростого. Кровь древнего создания в его венах текла. И тогда дракон придумал запутанный и жутко хитрый план. Знал он, что уже долго смерть обманывает, и вскоре она придет за ним. Да только любил древний жизнь, и мир этот любил. И тогда он воззвал к магии и сказал, что сделает род, что пойдет от его сына, сильным и могучим, да только потребует жертву. Когда ему захочется вновь родиться в этом мире, он своей силой обрушит звезды, что на небе сияют, и окажется после смерти его темницей. А после того, как вырвется на волю, вселится в тело того потомка, что будет под солнцем и луной ходить. Все, что сейчас рассказывал Норисдан, я уже слышала. Не целой историей, а кусками. Но пока ничего нового он не поведал мне в этой сказке. Да только чтобы дети его доросли и прожили достойную жизнь без покушений и завистников, дракон создал из своего когтя артефакт и приказал хранить его, как зеницу ока. Говорил он, что только достойный, надев его, обретет силу зверя. И слухи эти ширились по земле, уводя подозрения от детей древнего и приковывая его к тем, кто реликвию охранял. Фенрир сделал небольшую паузу, а после продолжил. Да только обмануты были и те, и другие. Потому как пёкся дракон только о себе. Никому не сообщил он об истинном предназначении кольца. Ждал, что потомок его беспрекословно выполнит приказ, прошедший через века, и наденет артефакт на свой палец. Тем самым позволит древнему перехватить власть и завладеть телом человека. Уничтожит себя и свое сознание, полностью передав бразды дракону. Я дернулась в объятиях Фенрира, не веря услышанному, и повернулась к нему лицом. «Хочешь сказать, что если бы ты надел это кольцо, то не Хамаду бы обуздал, а свое сознание бы уничтожил?» «Именно». Норисдан так широко улыбнулся, будто бы речь шла о погоде, а не о его возможной гибели. «Легенды все переврали. Переврал все и мой предок». «Но как ты узнал?» Я покачала головой, пытаясь осознать и принять все услышанное. «За то время, пока ты, моя колючка, пыталась спасти меня от зверя, я смог с ним договориться. Не победить, нет. Победить древнего нереально. Но мы нашли компромисс. Смогли поделить одно тело. Да что там? Мы стали почти одним целым. Я слышу его мысли как свои и уже не думаю о том, что схожу с ума. Наверное, пройдет какое-то время, прежде чем мы полностью сольемся». Я выдохнула, пытаясь восстановить сбившееся от всего услышанного дыхание. Сердце бешено билось об ребра от запоздалого страха. А я моментально позабыла все техники, которым обучали сестер тени. «А что теперь с артефактом?» Я попыталась хоть как-то отвлечь и себя, и его от дурных мыслей. «Ты, как всегда, думаешь быстрее, чем я делаю», усмехнулся Норисдан, а потом запустил руку за пазуху и вытащил реликвию. Я мазнула по кольцу взглядом где-то краем сознания отмечая, что раньше оно мне почему-то казалось больше, и вновь заглянула в темно-серые глаза. «Я ведь уже говорил тебе о том, что мой предок ввел правила», — медленно проговорил Фенрир, беря мою руку в свою. «Что королем может называться только тот правитель, который правит с королевой». Металл мазнул меня по безымянному пальцу. «Ты согласишься стать моей королевой?» «Ты сошел с ума», — прошептала я, еще не до конца понимая, что происходит. «Я хочу услышать твой положительный ответ». «Ты ведь уменьшил кольцо!» «Конечно. Старый вариант был тебе велик», — нагло усмехнулся парень. «И что тебе на это сказал Хамаду?» «Подсказал, какой размер точно подойдет», — рассмеялся этот... человек. «Так что?» «Ну, раз тебе так хочется стать королем...» Протянула я, действуя ему на нервы. Фенрир зарычал и повернул меня к себе лицом. «Мне хочется, чтобы ты была рядом. Не бегала. Не делала поспешных выводов и глупостей. Просто была рядом». «Тогда да». «Да-да или да?» «Да!» Я рассмеялась и поцеловала будущего короля. А между поцелуями выдавила. «Но только договор на заказ подтвердим до всего этого. Платить самой себе не совсем то, на что я рассчитывала 20 лет назад». Норизден что-то буркнул на тему хитрости и закрыл мне рот поцелуем. «А что там будет дальше? Кто знает?» Отказавшись от управления гильдией наемников, я оказалась будущей королевой Меркулеона. «Люблю шутки судьбы. Во всех мирах они одинаково забавны».